Перехожу в иное качество. Лишаюсь положения золотой рыбки. Остановлюсь, выходит, дешевкой. Я рот разеваю. Дивлюсь благородству и профилю. Едем дальше. А он даже рад, будто камень свалился. И Зинаида Васильевна очень ликует, прослышав про весть. Ликуй, мародерка, ликуй. Только позже всплакнешь, как за гробом великого человека пойдешь нехоженной раньше дорожкой. И на холодной даче сцепишься из-за дележа с Антончиком, который мчится, мчится на похороны не то из Осло, не то из Мадрида, потому что пристроился мальчик, поклонник мой липовый. Да я и сразу поняла, пшивота. А перед Владимиром Сергеевичем преклоняюсь. Великий муж! Но расстроился, узрев облегчение на бледном лице. Выкрутился. Недорого купил. И довозит меня домой. Руки пахнут автомобильной кожей, где дедуля, скоротав вечерок с телевизором, спит сном праведного стахановца и вернейшего ветерана. Спит и в ус не дует, что его любимую внучку выбрасывает на панель у самого дома и напоследок желает доброй ночи. Ну что ж, отревела свое. Отсуетился. Вхожу домой. Апельсины по комнате катятся мне под ноги. Люди во фраках жестикулируют и с пеной у рта кричат дурным голосом. А дирижер-японец дирижерским палочком ест холодный, свалявшийся рис, да не рис, а рисовую кашу, как будто вчера кончилась война. Лежит в постели косоглазый, смотрит хитро, и катятся под ноги апельсины. А Тимофей крутится между колен и нюхает юбку, почуя родственную душу, а я говорю Веронике: «Не плачь обо мне, не плачь». И она зарыдала. Она зарыдала, хотя была ведьма и стерва, и себе на уме, потому что мужчин до себя не допускала. И только Тимофей был в фаворе. И говорит Тимофей: «Да ладно, чего уж там. Родственная все-таки душа». И крутится возле, нюхнул в юбку, смотрю, забалдел. «Ну, — говорю Веронике, — кайфовщик он у тебя». Потрепала за ухом, взлохматила. А Тимофей скалит зубы, смеется. Только я к ней неспроста. Посоветоваться пришла, чтобы благословила, и сказала она слабым голосом: «Отчего не попробовать?» «Но Тимофей, ты, Ира, не трожь». «А Ксюша?» — выпытываю. «А Ксюша?» Молчит. Перерыв в разговоре так и не выпытала, она не выдаст. И Ксюша тоже ничего не промолвила. Ни разу не проговорилась, невзирая на дружбу. И Тимофей глядел на нее властно, как на собственность. А меня, значит, и здесь надули подружки. Про себя отмечаю. Хотя улик нет. Однако мне намертво отказано. И обидно стало нам с Тимофеем. Очень обидно. И пришла я ни с чем пришла, с тем и вышла. И Леонардик гордится размолвкой, толкую ее в свою пользу. Пожелав доброй ночи наедине с трюмо, я бросил их к телефону, чтобы поставить на ноги всю честную компанию. Да только поздно, поздно. И слышу в трубке гудки да злые разбуженные голоса извинений, что поздно, ну ладно, и осталась наедине с трюмо. Тоже, в общем-то, дело, потому как лежала я маленькой девочкой и стонала, выводя вензеля и узоры, возвращаясь обратно в свой город одна-одинешенька. Только я обожала Москву, по едом ела и стонала, ища утешения в малом, но зато дорогом и единственном. Но не вышло забыться, как очнулась и петь перестала. Смотрю, ночь, и в небе тревожный ветер. Облака сбились в тучи, тени месяца напокрывали, а в трюмо торчат мои ноги и мои руки, а между ними витает оставленное лицо. И тогда я решилась в ту ночь, затаилась и все поняла, потому что не бросит меня, а лишь скрутит и подчинит, чтобы дальше по его воле шло на даче и здесь, в распрекрасной квартире, хозяйкой которой я вдруг увидела себя, прильнув щекой к карельской березе. «Ликуй, Зинаида Васильевна! Сегодня в ночь ты можешь спокойно спать!» А весть разнеслась. И на утро, да в самом ли деле, апельсины катились, докатились Только слишком долго ждать не пришлось, и пока раздавала кругом фальшивое опровержение, сохраняя всеобщую тайну, раздается звонок, и дедуля, как дрессированный попка, подбегает, кричит: «На проводе!» И мне, ладонью трубку задушив: «Дома ты или нет? Дома, дома!» Я из ванной бегу, забывая захлопнуть халат, и дедуля похож на отца Венедикта. Он конфузится, скрывая глаза, пока старая нянька льет за резинку струи потоки святой воды. Да только я себя не берегла в те две недели, что растянулись на полгода. Только не больно-то я себя защищала. Я русалочей жизнью жила, из ванны в ванну переплывая, смущая лемуров с отменными мордами, вспомнить жутко. Главарь автосервиса по утрам из постели распекал подчиненных, а Ксюша далеко. Или Туля лечила болезнь, понимая, что фермач заподозрил недоброе, гной на трусах, смага на губах, отлетел на родину. И всю землю заполнили японцы так, что Ксюша клялась и божилась, живя в Париже и называя его японским городом. А я к телефону подступаю смиренно. Это, мол, кто? Алло? Слышу, Леонардик подает неуверенный голос. Не любил покойник телефона. Подозревал за ним бесчисленные недостатки, зарывая под подушку, а я ему в пику, в укор: «Ну, скажи, что любишь меня, что сгораешь от страсти. Расскажи, как будешь носить на руках и голубить, и холить». Он как уж мельтешил: «Погоди, не сейчас. Не называй меня по имени, ничего не слышу, из автомата звоню». По стеклу барабанит копейкой. Будто напрасно я апельсины раскидал на глазах у изумленной публики, преодолев кордоны милиции, оцепление, оцепление. Все. Закончилось наше подполье. Преступление против образа. Он за жизнь, слава богу, набегался. Приобрел ценный опыт бега на цыпочках по углам и мраморным лестницам. И в глубине лица застряла растерянность. Хозяин не давал быть хозяевами. Хозяева не давали быть хозяйчиками. Хозяйчики пороли казачков. Хозяин одеял натянул на себя, остальным мерзнуть и околевать, и поселилась растерянность в расщелинах лиц, и тихо, мирно проходит славная жизнь его. Но нелюбовь к телефону на сегодня была исключена, да и я не то чтобы соскучилась, истомилась, вынашивая мечты и удивляясь, что выкрутился. Отплатил мелким спасением за униженную мольбу, за мое неповторимое искусство. Только я в этот раз не спешила крутить динамо, не торопилась отмалчиваться. Стою, слушаю, вода с меня капает. Дедуля в комнату отошел небритый, в недоумении. Сообщает мне, что хотел бы, и что Зинаида Васильевна удалилась лечить свой пузырь, что скучает, и куда я пропала. Отвечаю, никуда не пропала. Жизнь влачу в одиночестве, с книжкой. Полюбила я Блока. Кого? Ну, Блока, поэта. На память выучила стихи. Он молчит, уже тем провинившийся перед собой, что набрал номер и начал мириться. Да я-то знала, что так выйдет. А Ксюша не верила. Неужели сам позвонил? Она без меня тоже не могла. Приезжала нетерпеливая, да я хоть с Ритулей дружила, однако Ритуля смущала меня практицизмом. Любила предметы, особенно дорогие, особенно драгоценности. Камешки обожала, караты. И вернись японец, она бы ко мне не пришла. Я бы к ней не приехала, и куда тогда деться? И пусть мы остались довольны успехами дружбы, но Ксюша есть Ксюша, есть Ксюша. Ее не пугали изгибы умного разговора. Но к мыслящим женщинам она относилась неважно. И помню, как быстро исчезла Наташа, погнавшаяся было за радостью общего дела, но неизбежно разоблаченная. «Она», — кивнула Ксюша на мыслящую женщину, — «холодна, как ноги таймырского дистрофика». Должно быть, здесь заключался намек на сестренку. Только Наташа вскоре исчезла вместе со своим громоздким клитором, посмешищем искренних дам, променяв нас на умные разговоры и встретившись с ней среди избранной публики на балетах Бежара, у слады ее мозгов, я равнодушно здоровалась и проходила мимо, я оставалась суха. Но Ксюша была иная, немыслящая, немыслимая. И я ей верила и подражала до срока, покуда она не развела руками. «Ну ты даешь! Ну даешь! Чтобы сам позвонил! После всех этих апельсинов? Да ты не понимаешь!» Тут я улыбнулась застенчиво. «Он должен был позвонить. Ведь тогда он пришел к заключению, что я сдалась и сокрушаюсь.